Издательство «Азбука» представляет. Кеннет Харман. «В царстве пепла и скорби». Посвящается Ребекке со всей моей любовью, а также Патрисии Столти, чудесному другу и чудесному писателю. Этот мир, за что любить его? За поля осени, подсвеченные в сумерках вспышкой молнии. Минамото но Ситаго. Глава первая. Смерть шла за Микой Лундом неотступной тенью. Она присутствовала на инструктажах и совещаниях в виде пустых стульев и скамеек. Она слышалась в разговорах людей, уставших воевать. Даже во сны его ночь за ночью вторгалась смерть, и снился ему брат Ливай, убитый на Гуадалканале, и мать, умершая вскоре после этого от разрыва сердца. Мика выпрямился на жестком сиденье бомбардира в кабине Б-29 и вздохнул. За плексигласовым фонарем кабины краской на холсте синели волны Филиппинского моря, и между клочьями белой пены на гребнях волн вспыхивало солнце. Но красота окружающего мира не могла развеять мрачное настроение Мики. Слишком часто он видел, как друзья камнем падают с ночного японского неба навстречу неизвестной судьбе, к волне огня с ревом, проносящейся по бомбардируемому городу. Сидящий у него за спиной командир Адамс поднял нос самолета вверх. «Как там температура двигателей?» — затрещал его голос в интеркоме. «Четвертый слегка перегревается», — ответил голос бортмеханика, «но держится на 230». Чем ближе к Хансю, тем сильнее менялась атмосфера в кабине. Шуточки и трёп прекратились, изможденные лица напряглись. Вдали появились темные очертания острова. Мика взял интерком. «Командор, подходим к Сикоку». «Вижу, все по местам». Самолет миновал Сикоку, и из моря возникли серые очертания Хонсю. Берег по правому борту был накрыт тяжелым дымом. «Гляньте, парни», — сказал командор Адамс. «Это Осака горит. Ребята из 449-го ее вчера вечером навестили». Он накренил машину влево. Внизу лежало внутреннее японское море. Пролив, отделяющий Хансю от Сикоку и Кюсю и соединяющий Японское море с Тихим океаном. Пролив пестрел песчаными островами. «Идем на Хиросиму. Готовы вводить данные в прицел, лейтенант Лунд?» «Так точно, сэр», — отрапортовал Мика. Он стал задавать значение скорости, высоты, температуры и атмосферного давления. Закончив, сверился с математическими таблицами справочника для синхронизации прицела и скорости самолета. Остановился, взял микрофон и высказал не дающая ему покоя мысль. «Командир, а зачем мы тут занимаемся разъяснительной работой? Не лучше бы нам было бросать на врага бомбы, а не листовки, предупреждающие его, чтобы убегал? От листовок рабочие заводов разбегаются, и это снижает выпуск военной продукции. Если этих рабочих убить, выпуск военной продукции и вовсе прекратится». Адамс улыбнулся. «А ты здорово джапов ненавидишь. После того, что они сделали с моими родными, ненависть — это предыдущая стадия». Впереди появилась Хиросима. Расположена на берегу широкой плоской дельты реки Оты веерообразный город распростерся на 6 островах, образованных 7 рукавами речного русла. Город окружали волнистые спины зеленых холмов. Каждый раз, пролетая над Хиросимой, Мика вспоминал Беллингем. Над районом Накадзима Ханмати держалась странная желтая дымка, как над пустыней после песчаной бури. Из-под самолета стали вырываться клубы серого дыма. «Осколок поймали от зенитки. Низко заходим», — сказал командир. «Передаю управление бомбардиру». Мика наклонился к прицелу бомбосбрасывателя. Возле берега реки Матаясу блестел медью на солнце зеленый купол выставочного центра. Мика подрегулировал зеркало, измеряющее переменный угол приближения к цели, и навел на его Т-образный мост Айои. Тут весь корпус бомбардировщика встряхнуло. Зазвучал из интеркома пронзительный голос бортмеханика. «Авторотация на 4-м двигателе!» «Отменяем бомбометание?» — спросил Мика. «Нет», — ответил Адамс, — «наводи на цель. На 3-х двигателях точности не будет. И черт с ней, это же листовки». С металлическим скрежетом раскрылся бомболюк. Если Мика рассчитал верно, бомбы вылетят в тот момент, когда самолет будет находиться в намеченной точке над мостом. Самолет взмыл вверх, выпустив груз. «Сход бомб!» — доложил Мика и резко обернулся посмотреть на их падение. В этот же самый момент детонационный шнур разорвал бомбы, и миллион листовок разлетелось в небе, как конфетти. Мика потянулся к микрофону, чтобы доложить об успешном разлете листовок, и ноздри его дернулись от запаха чего-то горелого. В кабину тянулся сероватый дым. «Поставить створки капота на третьем двигателе и достать огнетушитель», — приказал командир. «Если огонь дойдет до лонжерона, нам крышка!» Мика глянул на лежащий у ног парашют. «В случае посадки верная смерть от голода, пыток, обезглавливания. Уж лучше умирать на своих условиях». Однако сейчас, когда возможность смерти стала реальной, оказалось, что решимость его пошатнулась. Самолет шел на север над горами Тюгоку. Адамс сказал в микрофон. «Разворачиваемся. Если дальше идти на северо-запад, придем к Японскому морю. А там наших подлодок нет. Эвакуировать нас некому. Единственный наш шанс — вернуться назад. Если доберемся до океана, нас может найти подлодка или патрульный гидроплан». Дым стал гуще. Мика закашлялся. Разъедало глаза, они слезились. Адамс завершил вираж, и теперь самолет снова шел на Хиросиму, вот уж чего Мика видеть не жаждал. От горящего крыла доносился треск. Мика повернулся к командиру, у того костяшки пальцев побелели на ручке управления. Мика подобрал с пола парашют. За пультом бортмеханика все было скрыто дымом. «Не дойдем до океана, включай сигнал тревоги», — велел Адамс. «Готовимся прыгать». Грянули три коротких звонка, и командир потребовал от каждого члена экипажа в переднем и заднем отсеке подтвердить получение приказа. «Выпустить переднее шасси!» Адамс закашлялся и показал на Мику. «Как только шасси выйдет, вываливайся из машины, и особенно теплой встречи не жди!» С металлическим скрежетом опустилось переднее шасси. Дверь отъехала на пару дюймов, и ее заклинило. «Грёбаное шасси!» — выругался командир. «Видимо, пожар повредил гидравлику. Значит, каждый вслед за Микой через бомболюк. Через соединительный лаз с надетым парашютом не пролезть», — напомнил Мика. «Снять парашют, пролезть в бомбовый отсек и там надеть его снова», — ответил Адамс. Мика зажал парашют в руке и пополз к переднему бомбовому отсеку. Закашлялся, вдохнув дым, в глазах помутнело. Верхнюю губу залило слизью из носа. Мика пополз через клубы дыма, сдвинулся направо к нижней пулеметной турели. «Ты тут, Бливенс?» — спросил он, проползая мимо штурманского стола. Ответа не было. Мика стукнулся о переборку, провел руками по стали, ища люк, ведущий в негерметичный бомбовой отсек. Открыл его, пахнуло холодным воздухом. Мика пропихнул в лаз парашют, пролез следом сам. Мир закружился, и Мика закрыл глаза. Головокружение миновало. Мика опустился на узкий карниз, окружающий створки бомболюка. В самолете ревел ветер, угрожая высосать Мику прочь. Он замешкался, внимание привлек дым, проникающий в лаз. «Где все ребята? Они ж должны были идти прямо за ним». Он натянул лямку парашюта на левое плечо, и тут раздался громоподобный треск. Самолет тряхнуло, и Мику бросило в открытый люк. Пальцы левой руки ухватились за край, сталь содрала кожу, небо окрасилось кровью. Мика вывалился в люк, а самолет застонал раненым зверем и унесся прочь, оставив человека в пустоте. Изо всей силы, вцепившись в парашют, Мика пытался поймать болтающуюся правую лямку. Сердце ухнуло куда-то вниз, как на американских горках. Леденящий воздух сковывал пальцы, но они продолжали ловить лямку. «Еще чуть-чуть, уже почти». Его ударило мощным порывом ветра, парашют вырвался и закувыркался, уже не достать. Земля летела навстречу зелеными и коричневыми бликами. Небо переливалось, как в летнюю жару воздух над асфальтом. Мика хватался за пролетающие облака, будто это чем-то могло помочь. Внизу, уходя к холмам, раскинулись здания Хиросимы. Синие реки сшивали между собой острова, как лоскуты одеяла. Пылающее наверху солнце потускнело, и человека накрыло завесой тьмы.